Глава вторая. У меня красная пелена падает перед глазами. Я так зла, что у меня хватает сил выпихнуть мужа в подъезд. Он едва смог удержаться на ногах. «Увидимся в суде!» Я с грохотом захлопываю дверь. «Яна, это и моя квартира!» Кирилл тарабанит кулаками в дверь. «Ты не имеешь права!» «Хорошо, ты сама напросилась!» Прошипел он угрозу и, вдарив кулаком по двери в последний раз, ушел. А неделю назад вел себя совсем по-другому, не так нагло. Пришел домой с виноватым видом, принес букет. «Кир, букет? А какое у нас событие?» Я, ничего не подозревая, приняла цветы. «Спасибо!» Я хотела привычно поцеловать его в губы, но муж чуть повернул голову, и поцелуй пришелся в щеку. Кирилл не спешил снять куртку и ботинки, мялся у порога. Странно, никогда за ним такой неуверенности не замечала. «Что-то случилось? Машину поцарапал?» — спрашиваю мягко. «Раздевайся, ужин готов». Я ухожу на кухню, чтобы поставить цветы в вазу, а муж долго возится в прихожей. «Кирилл!» — кричу ему. «Накрывать?» Ответа нет. Выглядываю из кухни. «Кир, что ты делаешь?» Муж достал свой большой черный чемодан. «Кирилл?» Сердце в панике начинает стучать часто-часто. «Ты куда-то собираешься?» «У меня другая», — отвечает муж, одной фразой разбивая наш маленький уютный мирок, нашу счастливую семью. Кирилл отводит взгляд, старается на меня не смотреть. А я ни слова сказать не могу. Шок такой, что я забыла, как дышать. «Не может быть!» В голове одна единственная мысль. «И давно?» Выдыхаю я. «Яна, очень прошу тебя, давай без трагедий», — резко произносит муж. «Так бывает. Это жизнь». «Ты принес букет и сообщаешь, что уходишь?» У меня в голове не укладывается. Я, обессилев, прислоняюсь спиной к стене и наблюдаю, как мой муж собирает вещи, резко скидывает их в чемодан, не пытаясь сложить аккуратно. Господи, да какая разница, складывает или скидывает? Я в полной растерянности, а оттого и мысли возникают самые глупые. «Яна, не смотри на меня так!» Снова резкий тон. «Мне тоже нелегко. Но ты должна понять, любовь проходит. Я пытался. Я думал, что пройдет, но...» «Кто она?» — спрашиваю ледяным голосом. «Чем она лучше меня? Скажи мне, Кирилл, чем она лучше меня?» Я срываюсь. Невозможно спокойно смотреть на то, как уходит любимый муж. В сердце словно иголок натыкали. «Другая. У него есть другая. Он мне изменял». Сквозь шок и отупение приходит понимание. У мужа любовница. Он с кем-то. Ужас! Сползаю по стене на пол. Я просто рассыпаюсь на куски. «Кирилл!» Шепчу едва слышно. Всхлипываю. «Как ты мог?» «Не все в жизни от нас зависит, Яна». Уходит он от ответа. «Так получилось. Заявление на развод я подал». «Уже и на развод подал?» Мое сердце раскалывается. Муж все решил в одиночку. «А что тянуть?» Огрызается. «С тобой остаться я не могу». «Не можешь или не хочешь?» Спрашиваю со всхлипом. Слезы жгут глаза, но еще не пролились. Я словно зависла в непонятном состоянии между разумом и истерикой. «Не хочу!» — рявкает Кирилл. «Довольно?» «Яна, я не хочу больше с тобой жить. Я все обдумал и решил. Развод!» «Ты не мог решать за нас двоих!» — кричу я. «Не мог!» «Яна, не истери!» Кирилл поворачивается ко мне, обжигает злым взглядом. Он в нашей спальне, роется в шкафу. А я так и сижу в коридоре и вижу его через дверной проход. «Твоя истерика ни к чему не приведет», — продолжает давить. Слезами мужика не удержать. Все, заканчивай. Кирилл грубит мне. Весь стал нервным, дерганым. А где-то глубоко в моей душе теплится надежда, что все это неправда, что с другой у него не всерьез, а думается и вернется ко мне. «Не уходи!» — шепчу на выходе. «Не уходи! Я ведь тебя люблю!» «А я тебя уже нет!» — бьет словами наотмашь. «Не усложняй и так непростую ситуацию, Яна. Мне, знаешь ли, тоже было непросто». От этих слов с моих губ срывается нервный смешок, а Кирилл решил меня добить окончательно. «Ты же умная женщина и должна понимать, что привлекает мужика в женщине. Меня к тебе больше не тянет. Ты привычка, Яна, а Анечка — праздник. Она другая, и она беременна. Так что подпиши развод, не упрямься». «Беременна? Это просто удар под дых. Ты успел сделать ребенка своей любовнице? Если до этого все было плохо, то сейчас случилась настоящая катастрофа. У меня внутри все переворачивается. И на каком она сроке?» Дыхание перехватывает так, что даже плакать расхотелось. «Через месяц рожать», — роняет на меня бетонную плиту муж. 8 месяцев. Я смотрю на Кирилла во все глаза. «Она беременна 8 месяцев, а ты за это время не нашел ни минутки, чтобы поговорить со мной?» «Ну вот, нашел же!» Кирилл очень сильно злится, будто это я обманывала его, а не наоборот. «Ты думаешь, мне легко сейчас? Если бы ты была не такой... Я ведь знал, что ты устроишь истерику». «Мне кажется, что это сюр какой-то. Я уже окончательно запуталась и ничего не понимаю. Рыдать расхотелось окончательно. Так, погоди, дорогой, я усаживаюсь на полу поудобнее. Ты как минимум 8 месяцев спал с нами обеими, а я виновата в том, что ты не мог признаться? У меня мозг вдруг резко включается. Позавчера у нас был секс, а сегодня я тебя не устраиваю? Где логика?» «Вот именно поэтому я и не мог долго сказать тебе», — фыркает Кирилл. «Ты не можешь воспринимать эту ситуацию адекватно. Сразу начинаешь нападать. Почему бы тебе, моему близкому человеку, не порадоваться за меня?» — говорит он. «А мне кажется, что у меня слуховые галлюцинации. Но нельзя же на полном серьезе верить в такой бред. Ты сейчас реально серьезно?» Я поднимаюсь с пола на дрожащие ноги. «Я должна порадоваться? Ты обалдел?» «Я так и знал, что ты не поймешь», — разочарованно бросает Кирилл, быстро застегивая чемодан. «За остальными вещами приду потом, когда ты успокоишься, истеричка». Он сразу выставляет чемодан в подъезд, резко ускорившись. «А лучше, когда тебя дома не будет», — добавляет, хватая с вешалки куртку. «Вали!» — я поднимаю его ботинки. «Чеши к своей Анечке!» Вышвыриваю ботинки в подъезд. «Я думал, мы договоримся!» Кирилл выскакивает вслед за ботинками. «Ну, раз нет, то ты уволена!» «Ты не можешь уволить меня из нашей фирмы!» Злорадно напоминаю ему. «А ты не имеешь права выставлять меня из нашей квартиры!» Кирилл обувается. «Развод подпиши. Там на почту тебе подтверждение должно было прийти. И замки не меняй. Я имею право взломать дверь». «Пошел к черту!» Со всей силы захлопываю дверь, нервно выдыхаю. Кирилл меня так взбесил, что страдания обманутой жены отменяются. Я иду к окну на кухне и выглядываю. А вот и мой благоверный катит чемодан к машине. Рука тянется запустить чем-нибудь, но я не докину. А вот попасть в прохожего запросто. Разворачиваюсь. Взгляд падает на цветы. Нежный букет из пионовидных роз, гипсофилы и еще какой-то зелени. Неописуемая наглость! Я вся киплю, как лава в жерле вулкана. Явиться к жене с букетом, чтобы рассказать о беременной любовнице? Я знаю, цветы не виноваты и все такое, но я все равно вымещаю на них злость и боль, дербаню букет, превращая его в гору мусора на полу. Не потрудившись убрать, иду в спальню. Кирилл собирается вернуться за остальными вещами позже? Отлично, я помогу ему. Он считает, что я истеричка? Прекрасно, пусть будет по его. Достаю еще чемодан и начинаю собирать вещи благоверного. Надеюсь, его Анечка любит собирать пазлы, потому что одежду я превращаю в набор деталей. Отдельно рукава и воротники, спинки и полочки. Оказывается, распарывание вещей и отрезание пуговиц очень успокаивает. Но кто бы мог подумать? Укладываю все тщательно, заботливо ссыпая все пуговицы в чемодан. Распарываю галстуки, пиджаки, брюки. Медленно и методично собираю абсолютно всю одежду мужа. Медитация у меня такая. С обувью все гораздо сложнее. Она вся дорогая и качественная. Но нет ничего невозможного, если женщина задалась целью. Выставляю все собранное у двери. Вот теперь можно выпить чаю. На улице давным-давно поздний вечер. Пожелтевшие листья так красиво облетают от поднявшегося ветра. Осень, полноправная хозяйка сейчас. Скоро ее сменит зима, выпадет снег, люди начнут готовиться к Новому году. Самый уютный семейный праздник. Не в этом году для меня. «Гад!» — шиплю я. «Развод тебе, значит, нужен. Будет тебе развод. Только не думай, что я не буду бороться». Найдя свой телефон, смахиваю пропущенные звонки и непрочитанные сообщения. Нахожу то самое письмо с подтверждением. «Развод будет. Не собираюсь жить с таким трусом, а по-другому это и не назвать». Фу, как противно. Спал со мной. И не только спал. Вел себя, как ни в чем не бывало. Объятия, поцелуи, секс. А там у него любовница беременная. Но и этого мало. Как утешал, как обещал, что у нас еще будут дети, что я смогу забеременеть и родить, и при этом отказывался обследоваться сам. Конечно, дело точно в нем, другая-то от него забеременела. Врал, кругом врал, каждую минуту. Потрясающий талант, даже восхищаюсь я. Учитывая, что работаем вместе в нашей фирме, он ходил налево и ни разу не спалился. Маскировка высшего уровня. Или просто я, дура слепая, тоже вариант. Будет тебе развод. Я закрываю письмо. Иду в госуслуги. Но для начала я проконсультируюсь. Не знаю, как бы я отреагировала, если бы Кирилл рассказал раньше. Не знаю. Да еще и меня во всем обвинил. «Ты почему заявление не подтверждаешь?» Приходит грозное сообщение. «Сначала поговорю с адвокатом о разделе имущества». Пишу в ответ. «Что собралась делить?» Я через экран чувствую, как бесится муж. «Все, квартиру, машины, бизнес». Отправляю следующее сообщение и вдогонку дополняю. «Завтра с 10 до 12 будь добр забрать свои вещи. Я собрала их все». На работу я идти, естественно, не собираюсь. Завтра прямо с утра займусь выяснением всех обстоятельств развода. Я знаю, что по закону мне причитается половина, но обезопасить себя лишним не будет. Полночи ищу адвоката, а утром договариваюсь о срочной встрече. Собираю все документы, не обнаруживая документов мужа и свидетельства о браке. «Сволочь продуманная!» Я сжимаю руки в кулаки. И когда, интересно мне, ты в документах пошарился? Ну, теперь точно я на твои уговоры не поддамся. Полыхая гневом, собираюсь к адвокату. Паркуюсь у его офиса, когда звонит муж. Часы показывают без малого 11. «Да, дорогой», — произношу ехидно. «Яна, ты змея!» — кричит он. «Какого черта ты натворила?»